Глава 5. Боль, тролль и голый король. Широкие плечи бугрятся мышцами. В приглушенном свете свечей загорелая кожа кажется бронзовой. Поджарый, как хищник, Руслан двигается практически бесшумно, надвигается на меня, потрясая мощной аурой, и замирает в шаге. Осознав, что не дышу, я судорожно втягиваю воздух в пылающие легкие, радуясь, что узкие бедра мужчины обернуты полотенцем. Но, опустив взгляд, не могу оторвать его от выступающих косточек пояса Аполлона и темной полоски волосков, бегущих от пупка вниз и скрывающихся под белоснежной махрой. «Нравится?» Слышу низкий хрипловатый голос мужчины, и по спине ползут предательские мурашки. «Нравится? Очень! Но я этого не признаю, не дам повода поиздеваться над собой». Замечаю, что полотенце немного топорщится. Наверное, Руслан его неправильно намотал. И показываю на один из столов. «Располагайтесь поудобнее». И отворачиваюсь, закрывая глаза. Стоит представить себя рядом с этим образчиком мужественности, как эйфория, накатившая от созерцания его сильного тела, отпускает, и я могу нормально работать. Немного нервничаю, ведь до этого момента моими клиентами были женщины и дети. Перекладывая баночки с маслами с места на место, жду, когда Руслан устроится. Нужно показать себя профессионалом. Пытаюсь справиться с волнением, но руки предательски дрожат. Если все это не шутка, я должна зацепиться за работу, несмотря на его роскошное... «Решили варить лягушку в холодной воде?» Слышу недовольный голос мужчины. «Или вы мастер дистанционного массажа?» Несмотря на его противный характер, поджимаю губы. Подхватив совсем другую баночку, чем собиралась, иду к столу. Но заметив, что мужчина не потрудился набросить на себя полотенце, замираю при виде весьма привлекательной пятой точки. «Боже, почему ты создал такое прекрасное тело, рядом с которым я ощущаю себя гипопотамом в оборочках?» «Мне холодно», — злится Руслан. «Может, наконец, приступите к сеансу?» «Да-да, извините», — засуетившись, бормочу я, прогоняя крамольные мысли. «И чего размечталась? Вот дурочка! Где он и где я?» Будто этот человек воспринимает меня как женщину. Руслан еще вчера едва не проговорился, что ему противно лицезреть мои формы. Разделся полностью только потому, что я для него лишь мастер по массажу. А я мастер, блин, с малиной, и докажу это. Пусть за моей спиной лишь учеба и частная практика, я сумею удивить этого вредного типа и изменить мнение о себе. Только так смогу получить желанную запись об официальном трудоустройстве и сделать еще шажок к работе мечты. Налив на ладонь немного масла, ощущаю сильный восточный аромат. Любопытный выбор. Лежа лицом вниз, хмыкает Руслан. Вам нравятся тяжелые запахи? Не очень сочетается с вашей фамилией. Поджимаю губы, сдерживая резкий ответ. Снова приходится на несколько секунд восстановить перед глазами картинку битвы с монстром. Аромат сочетается не только с вашей профессией, парирую, чуть успокоившись, но и с характером. Это как? Заинтересованно приподнимает он голову. Он убойный. Это комплимент? Поворачивает голову мужчина. Не исключено, сдерживаю улыбку. Радуюсь тому, что щелкнула Руслана по носу, фигурально выражаясь. «А вы мастер изящного троллинга», — вдруг выдает этот тип. «Это комплимент?» «Или еще один намек на мои габариты?» «Не исключено», — возвращает Руслан. «Кажется, я начинаю его ненавидеть. Даже мысленно шутерить не выходит». Отбросив все мысли, сосредотачиваюсь на его теле как объекте для массажа. И вдруг сердце ёкает. «Что это?» — осторожно провожу по гематоме на плече. «Бог ты мой, вас били?» «Разумеется», — ворчит он. «Я уже говорил, что утром провел важный бой. Точнее, торжественно проиграл его, благодаря мелкой пустолайке и ее лживой хозяйке». Задерживаю дыхание, чтобы не поставить мужчине еще один синяк на втором плече. Для асимметрии. Надо же иметь настолько несносный характер. Так и провоцирует на конфликт. «Мне очень нужна эта работа». Медленно и шумно выдыхаю. «В центре тоже не все пациенты будут милыми ромашками». От сдерживаемой боли люди становятся агрессивными. Вспомнив постулат, стараюсь посочувствовать мужчине и тихо говорю. «Я буду осторожна. Если возникнут неприятные ощущения, скажите сразу. Не терпите». «А если возникнут приятные?» «Вот же тролль сотого левела!» «Молчите!»